15:03. Дрейфующая станция Омега. Джон Аратук смирился с неизбежной смертью. Когда-то на его глазах погибали целые поселения эскимосов, включая его родную деревню. Он помнил, как беспомощно сжимал в руках ладонь умирающей жены, тело которой застряло в искореженном корпусе машины. Они попали в аварию, когда он, сев за руль пьяным, не справился с управлением и вылетел на большой скорости на встречную полосу. Смерть преследовала его по пятам всю жизнь. Поэтому сейчас он молча сидел с завязанными за спиной руками, готовый разделить судьбу кричащих и плачущих вокруг него пленников. Тюремный барак содрогнулся от очередного взрыва. Осветительные лампочки замигали и закачались на потолке. Лед под полом вздыбился и угрожающе затрещал. В любую минуту вся станция могла исчезнуть в океанских глубинах. Пленники из военных всеми способами пытались освободиться от пластиковых пут, прочно стягивающих их запястья. Русские связали пленников и не отходили от них ни на шаг, после того, как Джейни одному из моряков удалось совершить побег. Впрочем, несколько минут назад они в спешке покинули барак, хватая на ходу все, что могли унести. Похоже, их срочно эвакуировали с базы. Но почему? Неужели русские нашли то, что искали? И какова будет дальнейшая судьба пленников? Эти вопросы стали предметом горячих споров среди гражданских. Но Джон уж давно разглядел ответ в глазах лейтенанта-командора Сьюэла и, помня разговор о зажигательных снарядах, установленных по периметру станции, догадывался о том, что задумали русские. А потом раздались взрывы, сотрясая лед и заглушая вой пурги. «Всем сохранять спокойствие», — скомандовал твердым голосом Сьюэл. Его попытка своим примером придать решимости пленникам чуть не провалилась, когда ударной волной его качнуло, ему пришлось схватиться за спинку кровати, чтобы устоять на ногах. Паника не поможет нам вырваться из плена. Джон безучастно уставился взглядом на стену, не обращая внимания на то, как суетятся остальные. Дженни сумела скрыться от преследователей и находится в безопасности. Он слышал, как над бараком прогудели двигатели Оттера. Остальное было ему безразлично. Джон придвинул ноги поближе к обогревателю. По крайней мере, он встретит смерть в тепле.